Глава 16. Госпожа Эстергази была по-женски умна. Не то чтобы один вид Лабрюйера приводил ее в неземной восторг, а просто она знала, что актриса обязана иметь поклонников. Тот незримый, что слал ей побрякушки, все не желал показываться. Актрисе же нужен такой поклонник, который открыто водит по ресторанам, а как на грех, никого вообще у нее не было. И это ее сильно беспокоило. Разом перескочить из категории очаровательных дам возраста немного за 30 в категорию благородных или, не приведи Господь, комических старух она не желала. Появление любовника сразу повысило бы ее шансы на успех. Еще с босоногого детства, когда ее кликали «парашкой-лентяйкой», госпожа Эстергази запомнила истину. Дурак сватается, умному путь кажет. На роль дурака она, естественно, назначила новичка в труппе, Лабрюйера. Внимание к нему Эстергази проявляла, как ей казалось, ненавязчиво и деликатно. При этом она пыталась собрать о будущем любовнике хоть какие-нибудь сведения и избрала источником сведений старого приятеля Стрельского. Тот ее искренне жалел. Он помнил соратницу по сцене в пору ее расцвета и видел все печальные приметы увядания. Не желая для нее новых разочарований, он попытался ей внушить, что любовника искать надо, но не в том кругу, где прелестную Ларисочку видят каждый день без грима и в стоптанных туфлях. Да и если так уж он в сердце запал, ты, душа моя, подожди, пока кончится вся эта история с Валентиночкой. Когда она выйдет из каталажки, да опомнится, да похорошеет, ей наш рыцарь будет совершенно не нужен. Она ведь на Сальтерна нацелилась, а он как раз овдовел. Тогда и бери Лабрюйера голыми руками. А пока он весь в пылких чувствах кузницы, его лучше не трогать. А если она и есть убийца? Если все-таки? Вдруг мы в ней ошибались? Ларисочка, ну что ты такое говоришь? Не может она быть убийцей. Но если не она, то кто же? Лабрюйер уже докопался. Покойница встретила тогда, помнишь, на ипподроме человека, который знал ее в прошлом. И она его знала. И очень испугалась, что он ее выдаст, растрезвонит, что покойница вовсе не Регина фон Апфельблюм, а самая натуральная фрау Сальтерн. Вот и может получиться, что она пыталась откупиться, не сошлись в деньгах, и тот человек от злобы ее заколол. Ах, вот те и ах! Только молчи, Бога ради, а то я тебя знаю. Эстергази поклялась молчать, но клятвы не делать намеков она же не давала. Она только намекнула Терской, что не все так просто в этой уголовной истории. И если бы покойница встретила в Риге, ну хоть на ипподроме, человека, который мог бы раскрыть ее тайну, то закрутилась бы бешеная интрига. Терская никому никаких клятв не давала, и 24 часа спустя новость растеклась по всей труппе. Только и было слышно: «Я же говорил, я же говорила!» А Лабрюйер, меньше всего беспокоясь об этой суете, держал совет со стариком Стрельским. «Имя Генриетта не такое уж редкое», — говорил он, «и высоких мужчин на штранде хватает. Но в поведении госпожи Полидоры есть много странного. А чего-то она избегает общества. Это для актрисы совершенно нелепая блажь». «И я того же мнения», — заметил Стрельский. «Но будьте логичны, мой юный жентильон. если бы Генриеточка хотела заполучить булавку, то ей не было нужды плести интригу и нанимать воровку. Она могла выждать подходящий миг и вытянуть из Валентиночкиной шляпы эту проклятую булавку. К тому же она в Риге впервые, если не врет. И знать здешних хитрованцев и мазуриков ей неоткуда. Опять же, если бы она была сообщницей воров, они ей бы и посылали корзины с подарками, а посылают Ларисочке. И все же странно все это. О своих подозрениях по поводу Енисеева Лабрюйер до поры Стрельскому не сообщал. Во-первых, не хотелось сознаваться, что собрат Аякс использовал его в Зюзю Пьяного в качестве ширмы. Во-вторых, хотя Лабрюйер и предполагал, что спутником загадочной Генриетты был Енисеев, сомнения оставались неподвластные логике, бессознательные какие-то сомнения. Лабрюйер чувствовал, что-то в его умственной конструкции не так. В конце концов, он решил позвать на помощь Танюшу. У девушки как раз близился трудный день венчания, и она уже сама хотела поскорее договориться с Лабрюйером, чтобы он сопроводил ее и Николева в Дубинскую церковь. Поэтому, когда Лабрюйер тихонько назначил ей свидание, она радостно побежала в дюны к подходящему месту, где стояла купальная машина. Вечера были долгие и светлые, по штранду допоздна прогуливались дачники. Вряд ли в машину при всем честном народе забрались какие-нибудь бездомные любовники. Поджидая девушку, которая еще не вернулась с концерта, Лабрюйер сидел на ступеньках купальной машины и думал. Вопросов он сам себе задал несколько. Первый. Как тело фрау Сальтерн попало в беседку? Если следовать построениям Горнфельда, женщину туда привела Селецкая. Или же наоборот. Покойница вызвала туда Селецкую для неприятного разговора. Второй. Если долговязый мужчина, которого видела в сенном сарае Танюша и впрямь Енисеев, то какая связь между его ночными блужданиями по ипподрому и тем человеком, которого там встретила фрау Сальтерн? Третий. Если вспомнить расплывчатое описание Алойза Дитрихса, которое сделала Минна, узкое худое лицо, темные глаза, высокий рост, то оно и к Енисееву подходит, а усы дело наживное. Могло ли быть так, что именно Енисеева встретила покойница? И все его исчезновения, которые, сам того не ведая, своим пьянством покрывал Лабрюйер, объясняются встречами с фрау Сальтерн. Четвертый. Но какого черта Енисееву столь сложным путем добывать орудие убийства и заманивать жертву в беседку? Пятый. Если разгадка всех загадок на ипподроме, то как втереться в доверие конюхам и прочим тамошним служителям? Были еще и мелкие вопросы, и все они вместе взятые напоминали Лабрюйеру жестянку, в которой копошатся выползки, накопанные рыболовом для рыбалки. Не поймешь, где чья голова, где чей хвост, да и сколько их там вообще. «Господин Лабрюйер», — позвала Танюша, — «ох, я на силу от Николева сбежала! Ну ничего, ничего человек не понимает! Тамарочка, у меня к вам несколько вопросов и одна просьба. И у меня просьба. Что вы знаете о Генриете Полидора?» «Ничего», — прямо ответила девушка. «Говорит, раньше была цирковой наездницей. Говорит, на афишах писали «Мадмуазель Кентавр». Только кто в провинции знает слово «кентавр»? А как попало к Акшарову? Я не знаю. Это у Терской надо спрашивать или у дяди Самсона. Иван Данилович всегда с ним советуется, когда хочет кого-то новенького в труппу взять. А что, Генриеточка, она вам нравится? Нет, ужасно не нравится, призналась Танюша. И поэтому мне ее жалко. Это как же? А так, как не пожалеть человека, который не имеет способности нравиться? Она темная. Ну, понимаете, есть люди светлые. Вот Ларисочка Игнатьевна, она светлая, у нее душа открытая. А Валентиночка тоже светлая. Дядя Самсон светлый, он весь как на ладони, с ним легко. А Полидора, она знаете какая? Вы Гоголя читали «Майскую ночь»? Ну, давно когда-то, соврал Лабрюйер. Там утопленницу ловят, то есть ведьму, которая притворилась утопленницей. И ее потому узнают, что все утопленницы светлые, а у нее черная сердцевинка. Вот и Генриеточка. Она ведь никого знать не желает. Мы все выезжаем, в обществе бываем, а она нет. И врет, будто у нее мигрень. А сама про мигрень только от кого-то слыхала. Ей кажется, что раз болезнь модная, ее легко изобразить. А я видела приступ настоящей мигрени. А что, Тамарочка, не согласитесь ли вы потихоньку понаблюдать за Полидора? Спросил Лабрюйер. Мне ведь она тоже не нравится. И есть у меня одно подозрение. Какое? А такое, она имеет отношение к убийству. Ой, боженька, правда? Понаблюдайте за ней, только незаметно. Еще раз попросил Лабрюйер. Вам это удобнее, чем мне. Вы ведь вместе с ней живете. Нет ли у нее синего костюма? Не зовут ли ее к телефонному аппарату и не встречается ли с кем тайно? И не завела ли романа в труппе? Она Славскому понравилась. Вот чего понять не могу. Он же душка, а она кикимора. Что такое кикимора? Спросил потомственный рижанин Лабрюйер. Ну, такая длинная, тощая, злая, лохматая, зеленая, страшная, в лесу живет. Давно прошло то время, когда маленькому Лабрюйеру рассказывали сказки, и он не сразу понял, что жена лесника тут ни при чем. «Ведьма, что ли?» «Нет, ведьма старая. Александр Иванович, теперь моя просьба. Я через пару дней скажу вам, когда нужно будет покараулить, чтобы за мной никто не увязался». А вы встанете там, где я скажу, и проследите, чтобы за мной никто не побежал, хорошо? Ну, я же обещал. Вы душка. Когда я выучусь летать, обязательно возьму вас с собой пассажиром. Да, Енисеев. Я ведь опять видела его с тем человеком, с почтальоном. Вот о чем можно говорить с почтальоном целых четверть часа? Это очень хороший маскарад для человека, который вздумал нарушать законы, — задумчиво сказал Лабрюйер. Енисеев вас не заметил? Нет, я у окна стояла, а он с почтальоном за забором на улице. Он думал, будто хорошо спрятался, но у него же голова над шиповником торчит, и усы, они на весь штрант одни такие. И все-таки будьте осторожны. Если что, сразу бегите и ищите меня. Хорошо, Александр Иванович. На том и расстались. На сон грядущий артисты любили, выйдя во двор, выкурить трубочку или хоть папироску, потолковать о всякой всячине. Поэтому Лабрюйер увлек с собой Стрельского на небольшую прогулку по Морской, неторопливую, с папиросами в зубах. «Послушайте, Стрельской, — сказал Лабрюйер, — мне нужна фотографическая карточка Енисеева». «На что вам? — удивился старик. — Решили записаться к нему в обожатели? Хочу показать кое-кому. И карточка Полидора, кстати, тоже. Как бы заставить их сняться? Стрельский на полминуты задумался. О, да нет же ничего проще. Иван, что я придумал? И Стрельский в развалку побежал к калитке и вокруг дачи искать Кокшарова. Иван, гениальная идея! Раздавалось издали. Отзовись, жестокий Иван! Я несу тебе мешок золота! Отлично поставленный голос гремел на весь штранд. Лабрюйер засопел. Актерская экзальтация была для него страшнее всех смертных грехов. Он не понимал, как можно вдруг заорать, заскакать козлом, разрыдаться настоящими слезами, хватать присутствующих за руки, требуя заряженного пистолета или намыленной веревки, расхохотаться демоническим хохотом. Все эти затеи провинциальных актеров казались ему дикими и нелепыми. Однако замысел Стрельского оказался воистину гениален. Надо сказать, что старику повезло. Он застал Кокшарова в обществе Терской. Она поймала мысль на лету, захлопала в ладоши, и Кокшарову осталось лишь согласиться да поручить Маркусу поиски достойного фотографа с его треногой и прочей механикой. На следующий день, когда артисты принялись умываться и одеваться перед поездкой в концертный зал, Кокшаров заглянул в их комнаты и потребовал, чтобы не копались. Артисты, предупрежденные Терской, взялись чистить перышки и завиваться за час до обычного времени. Когда труп появилась в концертный зал, фотограф уже ожидал там, готовый сделать парадные портретные фотографические карточки. «Это что еще за чушь?» — удивился Енисеев. — Не чушь, а предприимчивость, — одернул его Кокшаров. — Карточки будут продаваться в билетной кассе. С одной стороны — доход, а с другой — слава. — Я понимаю, если это карточки наших дам. Их будут раскупать, как пиво в жаркий день. — Но кому нужна моя усатая рожа? — спросил Енисеев. «Кто на нее польстится, вы уж увольте!» «Я тоже совершенно не хочу сниматься», — заявила Полидора. Стрельский, предвидя такие ответы, находился поблизости и тут же вмешался. «Молодые люди, мы должны предложить публике карточки всей труппы», — сказал он с хмурой и торжественной весомостью, явно в стиле какой-то из давних своих ролей. «Всей?» «Так, Иван, покупать будут, конечно, прелестные мордашки и аристократические профили милых дам. Но если кто-то вдруг пожелает такого курьеза, как ваша физиономия, Енисеев, а курьеза не окажется, это будет позор на весь штранд». «Ты прав, Самсон». Столь же грозно и весомо поддержал древнего приятеля, как Шаров. «Зинульчик, Ларисочка!» Лабрюйер с извращенным наслаждением наблюдал, как артистки, налетев на Енисеева и защебетав его до полусмерти, осыпав комплиментами и под предлогом поправки галстука, вконец затормошив, установили жертву напротив фотографической треноги. Полидора пыталась восклицать, что будто бы именно в этот вечер чувствует себя прескверно и выглядит отвратительно. Однако хитрый Стрельский выслушал, громко объявил, что артистка права. Действительно, краше в гроб кладут. Тут уж она, злобно фыркнув и обозвав Стрельского старым болтуном, сама пошла к фотографу. Вечером после концерта все пошли гулять по пляжу. Полидора отговорилась всеми женскими хворями, сколько их может быть, но Стрельский клялся и божился, что морской воздух имеет целительные свойства. Терская, которой очень не нравилось поведение Полидора, к нему присоединилась, а как Шаров, разумеется, присоединился к Терской. С хозяином не поспоришь. Генриеточку вывели таки на пляж. К артистам присоединились поклонники и поклонницы. Образовалась компания «Человек в ссор». Лабрюйер тоже получил свою порцию восторгов. Он очень удачно спел старые булаховские романсы, и две пожилые дамы изо всех сил благословляли его за то, что вернул им ненадолго молодость. Беседуя с дамами, он упустил из виду и Енисеева, и Полидора. На даче вернулись за полночь. Расставались весело, мужчины устроили дамам серенаду, спели «Гаснут дальней альпухары золотистые края». Гитару изображал страстными дрынь-дрынь Енисеев. Лабрюйер, не понимавший таких развлечений, пошел на мужскую дачу, и там его перехватила у калитки Танюша. «Я видела», — прошептала она. «Я все видела». «Вы правильно сказали?» «Что, Тамарочка? Генриетку с мужчиной!» «Где и когда?» — быстро спросил Лабрюйер. «Да только что же! На пляже, когда гуляли! Этот человек шел за нами следом!» — докладывала Танюша. «А потом она отстала, и он к ней подошел. Они о чем-то пошептались, и тогда он отстал, а она пошла дальше». «Пляж на Штранде — как раз то место, где можно преспокойно встретиться с кем угодно», — сказал Лабрюйер. «Что это был за человек?» «Старый господин, очень хорошо одетый, на нашего Стрельского похож, только Стрельский толще. Дядя Самсон — такой добрый дедушка. Ой, вы бы видели, как он старую кокетку представляет! Ларисочка однажды в него колодкой для туфель запустила, так он ее передразнил. Ну так вот, Стрельский добрый, а этот нет. У него, когда он подошел, такое было лицо, будто он лимонов наелся. А у нее, как будто она ждала, что он придет. И еще, как будто она его убить готова. И она от него очень скоро ушла. А как вышло, что как Шаров подобрал эту Полидора? Спросил Лабрюйер. А у него не было выхода. Ему посоветовали, он ее прослушал и взял. Поет ведь она замечательно, только характер. Мне кажется, она точно сгоряча убить может. Убить? Ну да, мне так кажется. Александр Иванович, это она стянула у Валентины булавку, а на нее никто и не подумал. Но зачем ей убивать фрау Сальтерн? — резонно спросил Лабрюйер. И ради бога, никому не говорите, что она стянула булавку. Это сделал совсем другой человек. Ой, вы знаете, кто? Догадываюсь. Туманно отвечал Лабрюйер. «Александр Иванович, вы что завтра на рассвете делаете?» «Сплю». «Вы обещали помочь». «На рассвете? От кого же вас охранять, Тамарочка, в 4 часа утра?» Оказалось, что Лабрюйер нужен Танюше в 7:30, а рассвет она приплела романтики ради. «Я буду во дворе, а вы подайте мне знак», — сказал Лабрюйер. «Знак будет, его Николев подаст». «Вы даже не представляете себе, что будет, Александр Иванович. А все-таки кто украл булавку?» Лабрюйеру стоило труда угомонить девушку и отправить ее на дамскую дачу. Потом он откопал в своем чемодане фляжку с хорошей водкой и дважды отхлебнул. Нужно было поскорее заснуть, чтобы проснуться как можно раньше. пришла в голову мысль, которую следовало немедленно проверить, даже, пожалуй, две мысли.